Пожалуйста, присаживайтесь. Шаббат шалом. Пусть Бог благословит каждого человека. И сегодня я хочу коснуться очень важной темы, очень важной доктрины, центральной доктрины в иудаизме, центральной доктрины в христианстве. И время от времени Господь побуждает меня говорить именно вот об этих вещах. Сегодня я буду говорить о воскресении человека в теле. Почему я решил затронуть этот вопрос? Оказалось после последнего бейт-мидраша, что некоторые, как бы в некоторых местах до сих пор учат, что в принципе воскресение происходит в момент водного крещения человека. А остальное, как бы, это уже в духе. Так вот, я хочу уточнить и подробно объяснить, хотя эта тема большая, формат проповеди не вмещает, в принципе, тему воскресения из мертвых, но главные вещи я скажу сегодня. Для нас очень важно понимать, что в конечном итоге воскресение из мертвых человека в теле, вот в том, в котором мы сегодня живем, насколько бы это ни казалось для нас невозможным и невероятным, именно так все будет происходить. И наши праотцы верили в то же самое. Они верили в это еще до того, как Тора сошла с неба. Начну я с эпиграфа, так скажем. Книга Иова. Эта книга была... жизнь Иова, он современник Авраама. Авраам жил в Уре Халдейском, а Иов жил восточнее. Земля Уц, да. И вот этот человек, когда молится, говорит очень интересную вещь. Это 19 глава, 25 стих. 25, 26, 27. То есть, эти слова были сказаны человеком, который жил 4000 лет назад, примерно. 3500 лет назад дана была Тора на горе Синай. Цифры приблизительные, там несколько лет может быть погрешности. Но в общем и целом это 2000 до нашей эры. И вот он говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Амен. Очень сильное место, потому что, во-первых, звучит почти как Новый Завет, правда? «А я знаю, Искупитель мой жив». Просто люди забывают, что Новый Завет, который во времена Иешуа и во времена апостола вообще не было его как такового. Это просто были отдельные письма и послания. Поэтому люди опирались только лишь на Танах, говоря вот об этих вещах. Поэтому в самом Танахе уже были сокрыты, но если хотите, как бриллианты в земле, их достать только нужно было. Те истины, о которых мы сегодня знаем, и для нас они кажутся иногда уже настолько привычными, что уже не всегда мы реагируем на них должным образом. То есть мы не так удивляемся, как должны удивляться. Мы не так восхищаемся, как должны были этими вещами восхищаться. И вот Иов говорит, что «я знаю, Бог восстановит распадающуюся кожу мою». И он говорит: «Я во плоти моей узрю Бога». Это очень важный момент. То есть древние люди знали, что они воскреснут в телах, воскреснут в теле. На самом деле мы не один раз уже касались этого вопроса. И вот сегодня в Параше было сказано, что часть людей хотела броситься в море, чтобы или жизнью уже расстаться, или стать свободными, да? В принципе, звучит неплохо, но очень часто люди, живя сегодня, именно так и поступают. Они не хотят пойти путем доверия Богу, вот доверить Богу свою жизнь, чтобы постоять и посмотреть, что Он сделает для тебя. Они под страхом смерти, ну умрем и все, и что потом будет? Ничего не будет. Откуда ты знаешь, оттуда же никто не возвращался. Правда? То есть как ты докажешь, что там ничего нет? Кстати, те, кто возвращались, вот, ну, клиническая смерть, говорят как раз об обратном. О том, что да, есть продолжение. Но это еще не воскресение. В Писании несколько случаев описано, когда воскресают мертвые, причем в Танахе это были сын женщины, да, который заболел и умер. В тот же день пророк Илияху пришел и воскресил его. Когда уронили человека, которого хоронили на кости Елисея, вроде бы, да, на похоронах такая вот фадиха происходит, роняют труп в яму, но для него это оборачивается хорошо. В Израиле хоронят в тот же день, да, мы это помним. И вот смотрите, что интересно. Когда Иешуа воскрешает Лазаря, помните этот момент? На какой день он его воскрешает? На четвертый. На четвертый. Вы знаете почему? Я вам объясню, почему на четвертый день. Потому что в иудейской традиции, и это описано в Талмуде, душа человека в течение 3 дней мерахефет над трупом, над телом, там, где он похоронен. И хочет снова туда войти, но не может, потому что его закопали, как бы есть преграда. В иудаизме считается, что в течение 3 дней человек, в принципе, может вернуться к жизни. И это как бы еще не воскресение, это нормально. Это еще не улетела душа далеко. Именно поэтому Иешуа демонстрирует как бы свою власть, да, как Сына Божьего, и приходит на 4-й день, чтобы было все уже понятно и расставлено на свои места. И ему говорят, когда он говорит, помните, отвалите камень от пещеры вот этой. Ему говорят, Господи, уже смердит, уже воняет, ну труп уже разлагается. Он говорит, отвалите камень. И говорит, Лазарь, выйди вон. И Лазарь выходит, обвитый погребальными вот этими белыми тканями. Поэтому вопрос воскресения в теле, именно в теле, это важнейший элемент нашей веры. Мы не должны думать, что мы воскреснем как-то в духе или еще по-другому, не знаю как. Мы воскреснем конкретно в наших телах. И я сегодня об этом скажу. Тела будут по природе своей отличаться от этих, но они будут полностью конгруентны предыдущему телу. Единственное, что Писание еще нам говорит, что будут устранены все недостатки, все, что нам не нравилось. То есть человек будет фактически совершенным. Не будет физических недостатков, ни врожденных, ни приобретенных. Поэтому Иешуа говорит, лучше тебе без руки, без ноги войти в жизнь вечную. Потому что потом он ее получит обратно. Инвалиды, люди ограниченные полностью будут совершенными. Ну и все остальные там, ни лишнего веса, сестры, ни морщин, ничего. В общем, лучше, чем из косметического кабинета вы выходите по воскресенье. Поэтому сестры, наверное, их всегда обычно больше. Только не в нашем собрании. У нас как-то вот патриархальная такая система. Но женский пол, он легче доверяет Богу. Когда оно произойдет? Первый вопрос. Когда будет воскресение из мертвых? Первое воскресение, Писание говорит, что их будет 2 всего. Оно произойдет в момент второго пришествия на землю Машиаха. во время второго пришествия будет первое воскресение. С этого текста я и начну сегодня свой короткий комментарий. Это послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 4 стих, простите, 4 глава, 1, с 13 стиха, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха. Первая Фессалоникийцам, 4 глава. Очень известный текст. На самом деле текстов о воскресении мертвых больше в Писании, чем я сегодня покажу вам. Но это, скажем так, основные опоры, на которых держится понимание вот этой очень важной центральной доктрины нашей веры. Для того, чтобы вас не пугало слово «доктрина», это просто вероучение или учение определенное. Это смысл слова «доктрина». 4 глава, с 13 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иешуа умер и воскрес, то и умерших в Иешуа Бог приведет с ним. Ибо это говорим вам, Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые в Машехе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга этими словами. Амен. На самом деле, это действительно утешение. И любой человек, который будет говорить, да нет, я найду утешение в вине, я найду утешение в развлечениях, я найду утешение в том, что посвящу свою жизнь карьере, например, искусству, мало ли чему. Не найдет человек утешения в этом всем, потому что в итоге все сводится к могиле. И больше всего нас пугает момент смерти. И мы меньше всего любим об этом говорить, потому что момент-то неприятный. И лучше об этом не разговаривать, а как-то вот, ну, отложить это в сторону. Ну, пока живем, пока все нормально, чего беспокоиться? Писание говорит, что коней готовят заранее на день битвы, правильно? Писание говорит, чтобы мы, вникая в эти тексты, понимали, что жизнь на земле наша, в теле, это предварительная стадия на самом деле, это начальная фаза будущей нашей жизни, в будущем мире. И очень важно сейчас, живя на земле, определиться, где мы будем. Потому что только сейчас можно это сделать, пока душа находится в теле. Вечный Бог и вечный Создатель наделил человека точно такой же составляющей. Вечной душой. Это самое ценное, что у нас есть. Самое ценное, чем мы должны правильно распорядиться. Писание говорит, что будет еще вторая смерть. В первом и второе воскресение, и вторая смерть. Первое воскресение, оно для праведников. Теперь, праведник – это не тот, кто ни разу не ошибся, живя на земле. Праведником считается человек, который признает себя грешником. Это настоящий праведник. Что такое цадик, цдака, цедек? Цедек – это правда. И в Писании, в псалмах очень часто употребляется слово цдака в смысле правда Божья. Поэтому праведник – это тот человек, который дает себе правильную оценку. Он говорит, да, я грешник, у меня проблема, мне нужно лекарство. Я должен начать свой процесс исцеления души, внутреннего своего человека. И поэтому он обращаются к Богу в молитвах, поэтому он, обращаясь к Богу в молитвах, кается, беря ответственность перед Богом за свои поступки и анализируя их, говорит, что Творец, я действительно согрешил, я неправильно сделал вот это и вот это, прости меня. Когда человек ведет себя подобным образом, постепенно меняется его природа. Но при этом, живя на этой земле, он продолжает работать там, где он работает, жить в той же семье, где он живет, иметь те же увлечения, хобби и так далее. Но его внутренний человек уже идет по пути исправления, и это является частью исправления мира, которая начинается с исправления мира внутри нас. Наша проблема в том, что мы утратили этот мир. Мы все беспокоимся, мы все нервничаем, мы все переживаем. Знаете почему? Потому что мы были изгнаны из Эдемского сада, из рая Божьего. Мы хотим этого или нет в природе своей. У нас все время внутри беспокойство, тревога. Нет стабильного состояния. Поэтому очень важно воскреснуть в воскресении первом, а не втором, потому что второе воскресение произойдет для людей, не примирившихся с Богом. Разделять будет эти два события 1000 лет земного времени. И когда люди воскреснут второй раз уже, они воскреснут только для того, чтобы предстать на суд Божий, получить наказание и потом пойти в озеро Огненное. К сожалению. Некоторые даже в ад не попадут, потому что ад — это КПЗ, это камера предварительного заключения. Это временное содержание грешников до суда и до отправки, до этапирования их в озеро Огненное. Поэтому мудрый человек, естественно, делает выводы и примиряется с Богом для того, чтобы достигнуть воскресения праведников, воскресения первого. Мы можем в жизни сделать много ошибок, друзья, но все это можно исправить молитвой покаяния. Все это можно изменить, согласившись дружить с Богом, общаться с Ним, разговаривать с Ним, тратить свое время на то, чтобы почитать Священное Писание, на то, чтобы помолиться Создателю, тратить свое время на то, чтобы приходить в собрание, где собираются такие же, как ты, верующие люди, чтобы быть вместе, чтобы, как здесь написано, утешать друг друга вот в этом братском общении этими словами. Как я уже сказал, сегодня есть люди, которые утверждают, что воскресение из мертвых – это духовное возрождение человека в момент его твилы, в момент его водного крещения. Это неправильное понимание, потому что само по себе погружение в воду, оно делается с определенной целью – в покаяние грехов. Когда человек погружается в воду, он погружается в покаяние своих грехов для того, чтобы подтвердить свои слова. Я хочу зачитать из Евангелия от Матфея, из 3 главы, 1 стих. Это 11 стих. Это говорит Йоханан Амадбиль, Иоанн Креститель. И он говорит: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. И я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вот разница. Погружение в Святой Дух И погружение в огонь производится для того, чтобы проверить твою жизнь, для того, чтобы понять, что это значит погружать вас в огонь. Да? Для этого надо открыть послание к Коринфянам, мы его не будем открывать, но кто хочет дома, прочтите, 3 глава, там, где написано, что всякое дело испытано будет огнем. Кто из чего строил? И кто строил из соломы, из дерева, оно все сгорит. Вот это проверка огнем. Вот об этом говорил Господь. Он погружать будет в Дух Святой, а потом проверит, как ты распорядился этим погружением в дух. Строил ты из камней драгоценных, из серебра и из золота, или применял солому, чтобы быстренько себе построить дворец большой. Поэтому все это сгорит. Таким образом, мы видим, что на самом деле Священное Писание показывает нам, что погружение в воду совершалось в покаянии грехов. Это старый иудейский обряд, который проходил любой прозелит в современном языке, гер, то есть человек, который был не еврейского происхождения по рождению и желал быть частью еврейской общины, еврейского народа и поклоняться Богу, сотворившего небо и землю, проходил эту процедуру. Он брал на себя то, что называется «Оль Гатора», иго Торы, и он погружался в воду один раз для того, чтобы совершить обряд ритуального омовения. И в этот момент язычник как бы умирал, оставаясь в воде, а из воды выныривал новый прозелит. Тот же самый принцип мы видим, когда погружает Иоанн погружающий, Йоханан Амадбиль. То же самое. К нему приходят саддукеи, фарисеи, потому что считают, что это человек, который делает ритуальное омовение. Об этом мы тоже подробно говорили. И само по себе погружение в воду не может омыть человека от греха. Оно символизирует то, что должно произойти внутри человека. Поэтому воскресение, оно связано не с погружением в воду, хотя есть определенная символика. Есть. Воскресение напрямую связано со смертью. Здесь мы видим причинно-следственную связь. Для того, чтобы воскреснуть, сначала надо умереть. И поэтому, когда мы читаем 6 главу послания к Римлянам, мы видим, что Рабби Шауль сравнивает эти категории. Он говорит, тот, кто погружается в воду, тот, кто умирает вместе с Машиахом, вместе с ним и воскреснет. А само погружение символизирует, что мы умираем для прошлой жизни и рождаемся для новой жизни в Боге, но мы продолжаем жить в том же теле. Человек погружается в воду там на какие-то секунды, но в этот момент должна измениться линия жизни человека, линия поведения, я бы сказал, в жизни этого человека, для того, чтобы стало видно из его дел, из его поступков, что он перешел уже в другой лагерь. Многие из нас это знают, да? Мы сегодня не можем, но мы не выдержим просто там в ночном клубе там отдохнуть. Ты там не отдохнешь, и я не смогу. Я туда не иду, да. Я даже не знаю, как оно выглядит, потому что когда я покаялся, еще тогда не было ночных клубов, только начиналось все. Я не успел, слава Богу. Ну, как бы, я не знаю, что это. Но я туда не пойду, потому что я знаю, что там лампочки мигают, там все, что хочешь, может происходить. Это не то место, где я себя буду чувствовать комфортно. По природе своей. Это то же самое, как голому ходить по улице. Наверное, есть люди, которые могут, но мы, в принципе, нет. Нормальный человек не может. Воскреснуть можно только, когда человек умрет. Интересно, что вот в Талмуде, в трактате Санхедрин, 90-й лист Б, там есть такой эпизод, когда самаритянский патриарх, приходит к рабби Мейеру и спрашивает. Он говорит, я знаю, что будет воскресение из мертвых. Говорит, а как воскреснут люди? В одежде или нагие? Он ему говорит, мы можем научиться этому из принципа кальва хомер. Когда, говорит, ты сеешь в землю голое зерно, то колос, который вырастает, одет во многие одежды, и зерна, которые находятся в колоске, уже одеты во многие одежды. Тем более, он говорит, праведники, похороненные в одежде, воскреснут в одежде. То есть мы видим, что иудаизм тоже подробно рассматривает вот эти вопросы и говорит о них. Но, к сожалению, сегодня некоторые люди считают, что нельзя обращаться к этим источникам. Считается, что они как бы... нельзя, короче. Так, чтобы я не выглядел критикующим, да, что-то. Ну, так кто-то решил. Решили кто? Те, кто, в принципе, и никогда эти источники-то и не читали, и не поднимали, и не изучали. От них проще отказаться и наполнить своими мыслями еврейские книги. Но характерно то, что происходит на самом деле отклонение. Например, вот откуда в христианстве вот эта идея, что сравнивают смерть как через переход через реку, как будто это как перейти водораздел. Я раньше тоже так думал. Откуда это? Это из греческой культуры. Паромщик там, хорон, которому монетку надо дать, переправляет. Вот христианство как бы оно вот эти идеи интегрировало в еврейскую мысль, совершая незаметно вот эти замены. Иудаизм по-другому видит это все. И я думаю, что, обратившись к первоисточнику, мы приобретем, а не потеряем. Мы сумеем уточнить свое знание, а не размыть его какими-то отвлеченными идеями. Как я уже сказал, в воскресении мы видим причинно-следственную связь со смертью. Сначала нужно умереть, потом только человек может воскреснуть. Что интересно, что когда Иешуа воскрес, а рабби Шауль, который был в Синедрионе прокурором, жизнь которого очень сильно изменилась после дамасских событий, их так называют, по дороге в Дамаск, когда он встречу имел с Иешуа. Когда Иешуа воскресает, как бы он доказывает это тем, что, появляясь среди учеников, дает себя потрогать. Но до того, как он воскрес, он задает вопрос, да, своим ученикам. Сначала давайте мы обратимся к Евангелию от Луки, 24 глава. Евангелие от Луки, 24 глава, с 38 стиха. Это после воскресения, когда он воскресает. Смотрите, он воскресает в своем теле, но тело по природе своей уже отличается от земного тела. Хотя выглядит точно так же. Даже с 36 я возьму. Когда они говорят... 24 глава от Луки. 36 стих и ниже. Когда они говорили об этом, то есть о событиях, сам Иешуа стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Что интересно, чуть что люди сразу или духа, или это в духе оно должно быть. То есть как-то у них объяснение уже всегда готово, да, вот на эти вещи. Они, смутившись, испугались, подумали, что видят духа. Но он сказал им, что смущаетесь и для чего такие мысли входят в ваши сердца. Мысли обычно в голове. Он говорит, мысли входят в ваши сердца. Видите, откуда на самом деле мысли? «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Потрогайте меня и рассмотрите, потому что дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». И сказав это, он показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и удивлялись, он сказал им, есть ли у вас какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. Аминь. В этом теле он проходит сквозь стены, да? То есть, почитайте Евангелие, как он там появился, заперты были и двери, и окна, все. Но в это самое тело имеет кости, имеет мясо, плоть. И он говорит, у вас там еда какая есть, давайте я поем. Для чего? Не то, что он голодный, хотя вполне может быть проголодался. Он с самого утра не был на земле. Отдельная тема, отдельная проповедь, я об этом говорил. С самого утра, с начала воскресенья, только вечером он пришел. Это был Йом-Кипур, исполнившийся для всего человеческого рода. Об этом в Йом-Кипур поговорим. Так вот, он говорит, давайте я поем, чтобы доказать им, что это он сам. Это он, это его тело. Но природа его уже соответствует тому миру, в который он перешел. Хотя может находиться и здесь. Это, кстати, показывает нам тысячелетнее царство, как будет, что там будет, тоже отдельная тема. Но я предупредил, с темой воскресения пересекается на самом деле много других важных аспектов нашей веры. И Иешуа говорит, это то, о чем я говорил вам при жизни еще, быв с вами, что надлежит исполниться всему вот этому, написанному обо мне в законе Моше и в пророках и псалмах. Это 44 стих. Все, что с ним происходит, это написано в Торе, это написано в пророках и это написано в псалмах. Когда он еще был со своими учениками, от Матфея 16 главу, откройте, пожалуйста, у кого есть. Можете просто послушать, я прочитаю сейчас это место. Они, когда пришли из Кесарии Филипповой, Иешуа спрашивает, а за кого меня принимают люди? То есть он у учеников спрашивает, а вот скажите мне, а люди что думают, кто я? Кто я такой? Что обо мне думают люди? И вот что они отвечают. Они говорят, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Это что значит? Они думают, что воскрес какой-то пророк. Потому что они, все же знают, когда жил Илия, правда? Иоанну Крестителю вообще голову отрубили уже. Ну, отрезал голову Ирод по просьбе его жены. Дочери, да. На тарелке ему голову подарили, ей, да, станцевала хорошо. Так вот, люди думали, что это кто-то из пророков воскрес и ходит сейчас по Израилю и такие вещи делает. Там мертвых воскрешает, слепые прозревают, глухие становятся слышащими. И вообще там горбатые выпрямляются, парализованные встают и ходят. Причем, что интересно, да, у фарисеев претензия к парализованным. Что ты вот это постель носишь в субботу? Он говорит, тот, кто меня поставил на ноги, вы у него спросите, я ничего не знаю, я домой иду. То есть у людей вопрос, да, ты что субботу нарушаешь, постель тут носишь? Так он парализованный лежал, его на этой постели принесли туда, сейчас он назад несет свои вещи. А что ему делать? Это мог делать только Машиах. И что интересно, Израиль ожидал такого Машиаха. Он хотел, чтобы он уже наконец... И когда он пришел, единственное, кого это не устраивало, это иерусалимский истеблишмент, который чувствует, что он теряет власть, теряет инициативу, влияние на людей. И поэтому он говорит, ребята, надо что-то делать с этим молодым учителем, с этим молодым раввином. Надо что-то делать, а то он всех переманит к себе. А он вел себя настолько скромно, что там приходят, хотят его царем сделать, и он уходит. Он, наоборот, избегал этого всего. Он не стремился к власти, потому что он говорит, мое царство, оно не земное, оно вообще не отсюда. Знаешь, это все равно, что тебе подарить там мешок пластмассовых шариков и говорить, что мы тебя обогатили. Он говорит, зачем мне эти шарики, мешок этих шариков пластмассовых? Оставьте это все себе. Вот для него выглядело так. Земная жизнь, земное царство, земное богатство. Как мешок пластмассовых шариков. А люди ими играются, думают, что это ценность. Понимаете? Он говорит, ребята, оставьте мои ценности, они вообще не тут, я для другого пришел. И я вам показываю, кто я на самом деле. Осталось только согласиться, поверить, тем более, что ожидали. Он же говорил, отцы мечтали увидеть этот день. Но стоит сказать, что огромное количество людей в Израиле уверовали тогда в Иешуа. По оценкам историков, таких как... Те, которые жили раньше, тогда половина населения Израиля. Поэтому фарисеи говорили, весь мир идет за ним, мы ничего не успеваем. Воскресение из мертвых в теле – это то, во что мы должны верить беспрекословно, потому что так оно и будет. Писание так говорит. Невозможно, чтобы человек воскрес в отрыве от той части, в которой он грешил, в которой он неправильно жил. Ему ж надо дать целостность, чтобы он мог предстать перед Богом. Поэтому, как второе воскресение подразумевает воскресение в теле, так и первое для праведников. Было бы хорошо, наверное, да? Жил как хотел, грешил как хотел. Это ж тело грешило. Я-то, в принципе, хорошие мысли имел в голове, только сил не хватало так жить. Да? Можно ж так было бы сказать. Ну все, теперь тело умерло, освободился я от него, от этой гири на ноге. Все, Создатель, теперь я праведник. На самом деле это промысел Божий, это его идея, это его замысел. И последний текст, довольно большой, но очень важный для нас, который я хочу прокомментировать, находится в книге «Первое послание к Коринфянам». Это письмо Раби Шауля Коринфянской общине. В котором он подробно объясняет, что люди воскреснут в телах 100%. Но тела будут отличаться по своей природе. По природе, но не по внешнему как бы виду. Что такое конгруентные фигуры? Да, вы знаете из геометрии, помните, я думаю. Это полностью идентичные фигуры. Они даже могут быть разные по размеру, но конгруентные. То есть а силуэт один и тот же. Тот же рисунок, та же форма, тот же внешний вид. С 33 стиха я возьму. 15 глава. Даже не с 33-го. Да, давайте с 33-го. 15 глава, 1 в Коринфе. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Трезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Это он обращается к верующим. Коринф. Фраза «худые сообщества развращают добрые нравы, взята из пьесы древнегреческого поэта, его звали Минандр, пьеса называлась «Таис», и написана была где-то за 300 лет до того времени, в котором все это звучит. Но на то время это, видимо, было такое произведение художественного литературы и искусства. Ставили театральные постановки. То есть Раби Шауль использует знакомый для греков пример, что даже греки понимали, что худые сообщества развращают добрые нравы. То есть Павел свободно цитирует греческого автора, показывая, ребята, даже в вашей культуре люди это понимали. Но скажет кто-нибудь, 35 стих, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, ну, можно сказать, сумасшедший. Что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает этому тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Вот здесь как раз стоило вспомнить вот 90-й лист Б из книги Сангедрин, из Синедрион, да, когда говорится о самарянском вот этом патриархе, который говорит, а как они воскреснут, одетые или не одетые. Раби Шауль говорит то же самое, это говорит, сумасшедший, безрассудный. Ты даже когда голое зерно посеял, оно все равно вырастает одетое. В колос. Ну, вот у нас колоски, да. Каждое зерно одето, причем не в одну, а несколько слоев, несколько одежд. Так как на нас сегодня несколько слоев. Летом мы еще так один слой одеваем, да. А зимой 2-3 слоя надо. И здесь очень интересно он все это подает. Вот он говорит... Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Но обратите внимание, из кукурузы никогда не вырастет пшеница, правда? И даже она не вырастет одинаковая. Наверное, каждый початок отличается от другого. Но это кукуруза, мы ее легко узнаем, правда? Она и на вкус кукуруза, и внешний вид кукуруза. Сеется тело, то есть наше тело, которое ляжет в землю. Когда оно воскреснет, его можно будет узнать. И свидетельство Иешуа из Евангелия от Луки о богаче и о Лазаре, помните, да? Обычно это пишут, что это притча, но там не написано, что это притча. Люди уже придумали, что это притча. Оно там звучит не как притча, а как свидетельство того, кто пришел с неба на землю и точно знает, о чем он говорит. И он говорит про Лазаря и про богача, что они узнали друг друга. Узнали, тот находится в аду, а Лазарь на лоне Авраама. И этот кричит: «Лазарь, сжалься надо мной, намочи палец в воде и дотронься до языка, чтобы чуть-чуть хоть прохладить меня». Лазарь был нищий там, да, грязный весь. А сейчас богач согласен, чтобы он ему руками в рот лазил. Язык потрогал мокрым пальцем. Хоть чуть-чуть влаги почувствовать. Они друг друга узнают. И Иешуа говорит, нет, они не могут переходить. Один сюда, другой туда. Там есть пророки, там есть Моисей. Живые пусть слушают пророков. Очень серьезное там наставление идет, правда, в этом отрывке. А те, кто уже умерли, все, эти здесь, эти там, отсюда туда не переходят. Даже поговорить только можно так вот, в духе, наверное, покричать один другому. Но помочь никак. То есть, когда мы хотим помочь друг другу не попасть в ад, это сейчас надо делать, живя на земле, проповедуя друг другу и рассказывая о том, что написано в Писании. Что интересно, верующий верит, а неверующий не верит. И когда вас кто-то спросит, ну докажи мне. Послушай, веру не надо доказывать. Поэтому мы и называемся верующие. Мы же не называемся доказующие или доказавшие что-то. Мы называемся верующие. Это то, что нельзя доказать. В это надо поверить. Хочешь, пожалуйста, дверь открыта. Да? Доказательств? Во! Ну, докажи, что Бога нет. Докажи, что вечной жизни нет. Ну, те же самые вопросы. Ну и как ты докажешь? Никак. А Писание говорит истину. На самом деле она как бы есть, эта доказательная база, но она не выглядит как что-то математическое или то, что выглядит неопровержимо. Есть определенная часть, которая может быть взята только верой. Поверить в это надо. На самом деле мы пользуемся своей верой каждый день. Если бы мы это не верили, мы бы этого не делали. Другое дело, что мы иногда испытываем какое-то, может быть, разочарование, а возможно, проводя анализ, потом снова опять идем что-то и делаем. Например, человек, который пошел в лес собирать грибы. Он же верит, что он их насобирает, правда? Иначе что бы он туда шел? Но он же не знает, насобирает он их или нет. Так? А почему он идет в лес? Потому что он думает, время года правильное, дожди были, потом 2 дня было тепло, солнце было. Ну, еще там какие-то факторы. И он, идя в лес, верит, но он опирается на какие-то внешние признаки. То же самое наша вера в Бога. Чтобы получить результат, тебе нужно выйти из своей зоны неверия и двинуться путем веры. И там ты все увидишь на месте. Ну, как бы в лесу уже ты поймешь. Но не дома. 39 стих. То есть Бог говорит, Он каждому дает тело, как хочет, и каждому семени свое тело. То есть я в своем теле воскресну, а ты в своем. Любой злак – это злак. Полба, пшеница, рожь. Правильно? Но умирая в земле, вот этот пример воскресения, это рождается новый колос. И там уже умноженная жизнь. Не всякая плоть такая же плоть. Но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Что здесь имеется в виду? Что мы все находимся в теле, правильно? Но эти тела отличаются по своей природе. Люди сегодня уже знают, что набор хромосом разный. Именно там ответ, почему это так, и почему виды не могут скрещиваться. Это Божья мудрость и Божье благословение, кстати. Я об этом говорил когда-то. Что не могут скрещиваться виды. Иначе земля наводнена была бы такими существами, что в сказке не придумаешь. Есть тела небесные, есть тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Вот здесь суть. То есть, тела земные и тела небесные. Разница есть между ними, хотя и то, и другое является материей. Так это написано тогда, когда люди еще в космос не летали, пробы не брали ни с Марса, ни с Земли. Да? Ну, не летали тогда. Если летали, то низко. Тело есть, но оно отличается. Вот это суть. То же самое наше тело. Оно есть, но когда оно воскреснет, оно будет тем же самым. Внешне. Ну, внешне тоже будет отличаться. Имеется в виду, та же личность будет обладать своим телом. Но природа тело изменится. Сама природа будет соответствовать тому миру, в котором будет находиться человек. И поэтому в своем плотском теле человек не может попасть ни в ад, ни в рай. Но в теле новом, как бы воскрешенном, может. И он будет переживать и чувствовать полный диапазон желаний. Праведники будут удовлетворяться, а нет, неправедники не будут удовлетворяться. Это чтобы разница. То есть человек хочет пить и не может никогда напиться. Это мучение. Хочет удовлетворить нужду и никогда не может. И даже умереть не может, чтобы отдохнуть чуть-чуть. А потом опять мучаться. Это вообще трудно себе представить. Для нас это абстракция. Но Писание говорит, что есть выход в вечное блаженство, вот в эту радость и в благодать. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды отличается в славе. Теперь 42 стих. Так и по воскресении из мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Что это значит, тело душевное? Сразу это отправляет нас к книгу Бытие, 2 глава, 7 стих, когда Бог вдохнул в ноздри первого человека, созданного из земли, из праха, дыхание жизни, и он стал живою душою. Поэтому мы живем, и это душевное тело наше. Оно больше соответствует душевным запросам, душевным потребностям. И мы невероятными усилиями тренируемся, чтобы как-то в этом теле душевном начали происходить духовные какие-то сдвиги и духовные интересы появляться. Поэтому Павел пишет, есть тело душевное, есть тело и духовное. Так вот, воскреснем мы в духовном. Я читаю дальше. Так и написано. Первый Адам стал душою живущую. Это Бытие. 2 глава, 7 стих. А последний Адам, имеется в виду Машиах, дух животворящий. Понимаете разницу? Тот стал живой душой, а этот наоборот. Он сам дух, который животворит. То есть, почему мы живем? Потому что внутри нас дыхание жизни. Как только душа выйдет, это труп, его надо закопать, иначе он вонять начнет очень быстро. Разлагаться просто. Мы прячем этот труп под землю, чтобы не смотреть на это. И чтобы нас это не пугало. И детей, чтобы это не пугало. Правильно или нет? Так вот, Машиах – это дух животворящий, который дает совершенно новое наполнение. И он говорит, 46 стих, «Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное». Это порядок вещей. Сначала человек рождается из утробы матери, и он обладает телом душевным, и он является человеком, которому присущи все земные потребности и желания. Но, приняв свое сердце Машиаха, он становится человеком духовным. Это значит, что теперь духовное начало постепенно начинает набирать силу в нас. Ну, должно, по крайней мере. И то, что раньше нам казалось, да не, я так никогда не смогу. Сегодня для многих это норма. Это уже даже не что-то, какое-то достижение, правда? И поэтому сначала душевное, сначала человек рождается на земле, потом он только, это порядок вещей, потом он только может перейти в духовный уровень. Первый человек из земли, перстный, то бишь сотворенный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. Смысл в том, что вот те, кто сотворенные, как Адам первый, они такие вот, как Адам. Ошибаются, грешат, неправильно что-то делают. Это не значит, что я сейчас выписываю индульгенцию и говорю, ребята, можно грешить, все равно мы перстные, да? Я просто объясняю текст и говорю, что перстному человеку это наша, как бы, бацилла, это наш вирус, это наше слабое место, что мы грешим. И нам нужны невероятные усилия, чтобы перестать это делать. И всю жизнь мы на это потратим, и все равно какие-то панчеры у нас происходят. Но Раби Шауль говорит, вот точно так же, как вы носили на себе этот образ, подобие Адама первого, вы можете взять на себя и подобие Адама второго, который животворит. То есть оживляет, воскрешает мертвых. И он говорит, так же, как мы носили образ сотворенных, будем носить и образ небесного. Поэтому, возлюбленные мои братья и сестры, хочу всех ободрить. Выход есть. Выход есть. И если вы не хотите умирать, надо поверить в это все. Для нас момент смерти станет, как будто ты заснул, открыл глаза и ты уже воскрес. В иудаизме сон, каждодневный сон, это репетиция смерти. Ты каждый день репетируешь. Поэтому еврей ложится с молитвами и просыпается с молитвами. Благодарение, да? Моде они, первая молитва на утро. Почему? Ну воскрес ты как бы. Бог тебе душу вернул. Благословил тебе, доверил ты. Он говорит, спасибо, Господь, что ты вернул мне мою душу еще на один день. Великое доверие, все. Репетиция смерти и воскресения в иудаизме. Никаких рек, никаких там паромщиков, никаких денег платить не надо. Все бесплатно. Все даром. Поэтому пускай Господь нас просто благословит, чтобы мы понимали, что мы воскреснем в своих телах. Так же, как Господь в своем воскрес. Мы узнаем друг друга, как Лазарь узнал богача. Как Иов молился и говорил, я в своей плоти и своими глазами узрю Бога. Это мы можем доверять этим людям, о них написано в Писании. Поэтому, как бы это ни звучало, я сегодня, в общем, я не могу себе представить, как это можно не верить в Бога. Вот не могу, у меня не укладывается это в голове. Как можно не верить в Бога? Это настолько очевидно, что есть Творец, есть Создатель, все законно, все работает, все законы работают. Поэтому пусть Бог благословит нас. Амен. Помолимся. Небесный Отец, благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, которым Ты ободряешь народ свой. Благослови всех нас достигнуть воскресения первого, воскресения праведников. Благослови, чтобы все мы были спасены, чтобы мы, которые думаем друг о друге, что мы плохие или хорошие, чтобы мы могли войти в Твое Царство, примирившись через Тебя. И с друг с другом также. Благослови, мой Бог, чтобы Слово Твое, оно для нас было главным путеводителем в нашей жизни и главной конституционной основой, внутренним кодексом для каждого из нас. Благословляем Тебя и молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.